Связь характера и чувств человека с планетами. Характер человека – это разные эмоции, разные чувства, разное мышление. Но через неодинаковые чувства производятся и разные энергии. Неодинаковые чувства заставляют участвовать в процессах разные типы энергий, что способствует формированию самых разнообразных по качеству энергопроцессов. Человек связан ими не только с ближайшим окружением, но и с планетами Солнечной системы. Разбирая связи планет с человеком, важно остановиться на обменных процессах, принадлежащих к тонкому миру. Для чего люди разделены на 12 типов по знакам зодиака. Каждый знак выражает определенный тип человека с чертами характера, которые заключены в некоторые границы, в некоторый диапазон частот. Черты характера – это не только внутренние качества души, но и прежде всего чувства, эмоции, которые складываются в определенный тип поведения. Эмоции, чувства – это не что иное, как энергии всевозможных частот. 12 типов людей – это 12 основных качественных характеристик индивидов, работающих с соответствующими типами энергии. Любой индивид на основе своих чувств и внутренних качеств вырабатывает определенные виды энергий и посылает их на ту планету, которой присущ данный диапазон частот. Поэтому веселый, жизнерадостный индивид вырабатывает через чувства тонкую энергию определенного типа и посылает ее на Венеру. А индивид злой, саркастический, будет производить тонкую энергию другого типа и пошлет ее на Сатурн. Человек, занятый и всецело поглощенный общественной деятельностью, будет находиться в постоянной взаимосвязи с Юпитером. А это все разные чувства и работа с разными типами энергии. При этом сам человек поглощает энергию планет в большей или меньшей степени в зависимости от того, на какой спектр частот настроен. Получая свои типы энергии, он соответствующими чувствами должен их переработать в более высокий спектр и послать назад часть уже новых энергий. А душа при этом за счет проделанной работы строит какое-то новое качество за счет второй части произведенных человеком энергий. Или продолжает достраивать старое. И это качество развивается, совершенствуется. Судьба человека тоже определенным образом увязывается с планетами через взаимодействие разных энергий, через взаимообменные процессы. Но жизненную программу для души разрабатывают еще до рождения человека с учетом его прошлой кармы и новых потребностей космоса. Карма тоже влияет на то, как индивид будет связан с планетами. Именно с этих двух позиций и составляется новая программа жизни каждого индивида. Карма дает жизненные ситуации, заболевания и определяет, какие действия может произвести индивид. Но ситуации даются свыше как обстоятельства, в которых душа должна наработать какое-то качество через действие. А поведение индивида в этих ситуациях будет определяться его характером, степенью развития души и теми чувствами, которые ему присущи. Уровень души, то есть степень ее развития, определяется теми энергиями, которые она приобрела в прошлых жизнях. Чем большее число раз она воплощалась, тем больше ее жизненный опыт и тем больше накоплений делает душа. Поэтому уровень такого человека повышается, и он во взаимообмене с планетой переходит с энергии низких частот на высокие, а чувства его из грубых и примитивных переходят в разряд средних. Тем самым повышается спектр частот, с которыми работает личность, что означает прогрессирование души. Характер свой человек нарабатывает сам, и он зависит от накопления его души. Но такие типы характера, как холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик, закладываются в программу человека при спуске души на землю. То есть наверху заранее определяется, исходя из условий наработки душой новых энергий, какую окраску следует придать характеру человека или в каком режиме заставить этот характер работать. Из этого условия качественно поведение человека делится на 4 основных типа, указанных выше: холерики, сангвиники, меланхолики, флегматики. Это уже линии поведения, которые задаются человеку программой жестко, то есть принудительно, и от внутренних накоплений его не зависят. Но они будут влиять на качество проявлений человека. Однако это не сам характер. Включение этих 4 типов поведения в программу связано исключительно с работой чувств. Именно эти программные установки делают человека грустным или жизнерадостным, спокойным или темпераментным. Если же убрать эту линию поведения, то останется сам характер в совокупности множества своих качеств. На других планетах у существ нет пессимизма или оптимизма. У них есть ровное поведение, основанное исключительно на приобретенных внутренних качествах. Так что будет ли человек веселый или грустный, пессимист или оптимист, это все программируется еще до рождения для набора его душой определенных типов энергий. Все это говорит о том, что на манеру поведения человека влияет несколько факторов. Чтобы индивид проявил себя каким-то образом, действует целая цепочка связей. Ситуация вовлекает индивида в определенные обстоятельства, которые воздействуют импульсами на нервную систему, а она формирует чувства. Нервная система работает с энергиями физического плана. В свою очередь, чувства порождают эмоции в зависимости от типа характера. Одна и та же ситуация у пессимиста вызовет грусть и тоску, появление энергии одного качества. А у оптимиста силу духа, жажду борьбы, энергии другого качества. Тип характера – сангвинический, меланхолический и другие – определяют линию поведения, а следовательно влияют на ту энергию, которую индивид производит для иерархических систем и своей души. Это упрощенная цепочка действий внутреннего механизма в человеке, начиная от ситуаций, то есть событий жизни, до появления эмоций. Участвуя в ситуациях, индивид постоянно взаимодействует со своими планетами. Между ними идет процесс обмена энергиями. Но так как все в космосе построено на автоматизме, то чтобы обмен энергиями между планетой и человеком тоже шел автоматически, а сама программа человека управлялась планетами, его помещают в определенное место в момент рождения. И тогда в минуту появления на свет происходит увязка энергий внутренней программы личности с энергиями планет. Планеты как бы отпечатываются на программе определенным образом, сохраняя свою силу и влияние на человека уже на протяжении всей его дальнейшей жизни. Включение ситуации программы происходит через резонансные вибрации. Энергии программы и энергии планеты резонируют, и это как бы служит пусковым моментом. Под действием резонанса создается повышенный потенциал, который и включает ситуацию в работу. На включение накладывается обязательно совершаемый человеком выбор, так как выбор – это тоже работа чувств и мыслей, а следовательно, работа определенных энергий, которые и дают резонанс. Планеты вращаются по небосводу, автоматически включаются те или иные кнопки в программах через резонанс энергии. А это значит, что начинают работать определенные типы энергий, влияющих на совершенствование души. Человек страдает, любит, радуется. И таким образом происходит переработка им энергий через чувства и эмоции. Душа приобретает новые качества, а энергии, произведенные человеком, посылаются на соответствующие планеты и иерархическим системам.